Глава 17. Я обошел первый зал, но никто на нас больше не нападал. Ничего похожего на останки женщины не нашел, поэтому направился ко второй двери, расположенной в другой части помещения. Проверив ее на наличие ловушек и удостоверившись, что их нет, прислушался, но подозрительных звуков не услышал. Тогда осторожно потянул на себя и вновь оказался в темном коридоре. «И снова вниз», — пробормотал я, спускаясь по ступеням. Но теперь проход был более широким, да и не таким высоким. На лестнице я замечал редкие капли крови, которые уже давно засохли и почти что слились с камнем. Но с моим зрением можно было рассмотреть и не такое. В конце очередная дверь, на этот раз металлическая. Конечно же, открываться она не хотела. Я вздохнул и ударил мечом, надеясь, что не зашибу никого из невиновных. Хотя откуда им здесь быть? По коридорам разнесся жуткий грохот и лязг металла. Дверь рухнула на каменный пол в полутемную пещеру. В отличие от предыдущей, здесь горели простые факелы, источая едкий дым, от которого резало глаза. Я прищурился, еще раз порадовавшись, что надел маску, потому что вонь здесь стояла жуткая. «Что за жуть?» — испуганно пробормотал Баке, на мгновение высунувшись наружу. И я был с ним полностью согласен. Вдоль стен протянулись невысокие клетки, в которых рычали и бросались на нас мелкие клыкастые твари. Ни одна из них не была похожа на предыдущую, все чем-то да отличались. Собачьи очертания говорили о том, что Пашон создавал их на основе доброго домашнего пса. Или же волка, я не знал. Однако зрелище было воистину жутким. Облезлые, с когтистыми лапами, отрезанными ушами, или же наоборот, острыми и торчащими над головой. Длинные извивающиеся хвосты с металлическими иглами на конце, отчего монстры царапали в кровь собственные шкуры и только больше злились. Местами их тела покрывала крупная чешуя, а у кого-то плотный мех. Все это говорило о том, что алхимик создавал настоящую армию монстров. Биологическое оружие средневековья. Я прошел вглубь, тем самым заставив твари метаться в клетках и гавкать на меня еще громче. Кто-то пытался прорваться через решетку, но ничего не выходило, и им оставалось лишь биться о прутья в безумной надежде полакомиться свежей плотью. Внезапно в другой стороне послышался приглушенный стон. Я резко обернулся, но не заметил опасности. Однако мне вновь стало не по себе. Да, Пашон оказался прав, сказав, что даже сын богов может быть не готовым к тому, что здесь ему откроется. Ведь напротив мутировавших собак были ваны, точнее, то, что от них осталось. Их тела подвесили на крючья. Оголенное и разорванное мясо, куски окровавленной плоти, стянутая кожа, висевшая подобно лохмотьям. Переломанные кости топорщились наружу, обнажая острые обломки. Но самое жуткое заключалось в том, что ваны до сих пор жили. «Настоящая бойня», — пробормотал я, чувствуя, как к горлу поднимается тошнотворный ком. С трудом справившись с рвотным позывом, я приметил того, кто до сих пор был в сознании и тихо стонал. Его приковали цепями к стене, но положение от этого не стало лучше, ведь у Вана отсутствовали ноги. Все, что ниже колен, исчезло, а вместо этого ему вставили металлические стержни в виде птичьих ног. Казалось, что Пашон собирался создать настоящего суррогата из плоти и железа. Вот только для носителя это было сущей пыткой. Но стоило подойти ближе, Ван дернулся и приподнял голову. «Кто?» – прошептал он окровавленными губами. «Ито», – просто ответил я. «Ито?» – прохрипел он и почему-то усмехнулся. «Да, они говорили». «Пашон и его ученик?» – пленник безвольно кивнул. «Они мертвы, я могу освободить вас». Он поднял на меня глаза, в которых отражались муки и боль. «Не надо, не помочь». Я и сам прекрасно понимал, что они не жильцы. Скорее всего, алхимик пичкал их какими-то зельями, чтобы поддерживать в телах подобие жизни. Но раз хозяин лаборатории мертв, то и его подопытным недолго осталось. Однако мне не хотелось вот так бросать их на волю судьбы. Надо было что-то делать. Наверное, он увидел на моем лице терзание, потому что вновь заговорил, но чуть более уверенным голосом. «Просто разбей». Покосился на широкий стол, стоявший по центру темницы, на котором, как и на предыдущих, разместились колбы со всевозможными снадобьями. «Желтые». «И что тогда произойдет?» Я покосился на колбы. «Уснем», — отозвался мученик. «Навсегда». Что ж, этот вариант меня вполне устраивал. Было желание снять их с крючьев и освободить от цепей, но в то же время я понимал, что тем самым доставлю им новые проблемы. Вряд ли такие телодвижения приносят им наслаждение. Значит, остается только такой вариант — спасти их, убив без боли. Я кивнул, отчего губы пленника дрогнули. Наверное, он пытался улыбнуться, вот только ничего не вышло. «Хорошо, я выполню твою просьбу, но и мне нужна помощь. Я ищу тело женщины, которое Пашон давным-давно забрал». Как ни странно, но Ван меня сразу понял и слабо кивнул в дальний угол пещеры. «Там». Я осторожно двинулся в указанном направлении, стараясь не смотреть на стол. А там было на что взглянуть, в плохом смысле этого слова. Вырезанные органы и отрезанные части тел лежали в определенном порядке, понять который я не мог, да и не хотел. Слишком жутко это выглядело. В сердца воткнули несколько игл, отрубленные пальцы скрепили тонкой проволокой, и это только то, что я успел заметить. Но вскоре я добрался до нужного мне сувенира. Тело снежной ведьмы также было подвешено за крюки, но при этом я отметил, с какой осторожностью это было сделано. Не знаю почему, но Пашон не пронзил ее тело, наоборот, обходился с ним довольно почтенно, будто старался сохранить. Но для чего? Честно говоря, я не хотел знать ответа. Единственное, что меня смущало, это срезанная голова, лежащая здесь же на небольшой подставке. «Я, конечно, не к месту», — заговорил Баке, показавшись наружу. «Но она и правда красива». «Да», — согласился я, глядя на бледное обнаженное тело. «Ты прав в обоих случаях. Она красива, и это замечание совсем не к месту». Желтоватый дым уже заполнял пещеру, когда я повернулся у дверного проема. Кивнув на прощание пленнику и все же получив в ответ вымученную улыбку, быстренько поднялся по лестнице. Тело ведьмы пришлось закинуть на плечо, а вот голову... «Боги, Цукико, ты хочешь свести меня с ума?» — воскликнул Бакадзори, когда внутри сумки оказалась отрезанная часть женщины. «Меня сейчас вырвет». «Успокойся», — ответил я. «Ничего страшного с тобой не произойдет». Я буквально вылетел из лаборатории Пашона, когда желтый дым повалил наружу. Взмыв к небесам, хотел уже вздохнуть с облегчением, но в этот момент снизу раздался оглушительный взрыв. Бросив туда взгляд, увидел, как остатки старого пирса разлетаются по сторонам пылающими досками. «Вот и все», — пробормотал я, вспомнив умирающих ванов. «Они спали, Цукико». Слова Канон ничуть меня не успокоили. «Ты не мог им помочь. Сам прекрасно это знаешь». «Знаю», — ответил я и повернулся в сторону леса Кидзимуна. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая воды Катамы кровавыми красками, словно напоминая о том, что мне довелось за сегодня повидать. «Пора возвращаться, Юкион нас ждет». «И не только она», — игривым голосом напомнила о себе богиня. Но настроение уже было никудышным, поэтому я оставил эту реплику без ответа. Я оказался у пещеры через пару минут. Обладая возможностью летать, это не составляет особого труда. Спустившись внутрь, остановился в конце лестницы перед мостом к острову ведьмы. Дыхание сбилось, и я чувствовал себя вымотанным. Поэтому пришлось притормозить и сделать глубокий вдох. Не знаю почему, но встречаться с Юки-Онна мне не особо хотелось. Наверное, устал от всякой нечисти. А ведь мне еще спускаться в Дзигоку. «Ито?» По пещере прокатилось приглушенное эхо. «Я знаю, это ты. Запах тебя выдает». «Она словно сторожевая собака». Сандаль высунулся, чтобы пошутить, но тут же спрятался, когда раздался ее ответ. «Я все слышу». «Ладно, пора». Я влетел в пещеру и с интересом заметил красочное освещение. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели на потолке, сменились лунными, а сталактиты и сталагмиты блистали под ними, переливаясь всеми цветами радуги. Казалось, что их чем-то покрыли, отчего они так светятся. Стоит признать, подобное завораживало. «Красиво?» Голос ведьмы заставил оторваться от созерцания столь неожиданной красоты. «Да», — честно признался я, опускаясь на замерзшую землю рядом с хозяйкой пещеры. «И часто вот так?» «Не знаю». Юкионна пожала плечами. «Я ведь почти все время спала». Она взглянула на тело, что я до сих пор держал на плече, и спросила. «Это то, что я думаю?» «Да», — ответил я и опустил обезглавленный труп, после чего достал недостающую часть, отчего в сумке послышался вздох облегчения. Мои губы дрогнули в улыбке, но усталость не дала насладиться этим моментом полностью. «Я все сделал верно?» «Почти», — протянула ведьма, склонившись над телом и гладя его, словно родное дитя. «Это так странно». «Возможно. Я не мог понять этого, ведь мне не доводилось быть на месте убиенного. В тот день, когда меня лишили жизни в родном мире, я не видел своего тела. Наверное, это к лучшему, так как не знаю, как бы отреагировал на подобное». «Но что значит почти? Ведь его осталось похоронить, и твое проклятие спадет». «Именно». Ведьма все же оторвалась от разглядывания потерянной плоти и подняла на меня взгляд. «Сделай это, Цукико. Последнее, о чем прошу тебя». «Хорошо», — кивнул я и достал из-за спины огромный меч. «Не против, если могила будет прямо здесь?» Юкионна поднялась на ноги и осмотрелась. «Нет», — наконец отозвалась она. «Я впервые вижу, насколько моя темница красива изнутри. Думаю, что покоиться здесь будет так же приятно, как блистать лунному свету на камнях». «Весьма поэтично», — отозвался из сумки Бакет Зори. «Не против, если я использую эти слова в своих стихах?» «Так ты еще и стихи пишешь?» Женщина удивленно вскинула брови, посмотрев на мою ношу. «Еще какие?» Сандаль все же высунулся. «Спросите у Цукико, он все знает». «Это правда?» Она перевела взор на меня. «К сожалению», усмехнулся я и вырвал первый ком земли, отчего сумка колыхнулась, и из нее вывалился Баке. «Эй, поаккуратнее!» — возмутился тот. «Дерево не любит подобных вольностей!» «Как и живые существа!» — отозвался я, продолжая рыть яму. Тем временем Юкионна подняла сандаль перед своим лицом и мило ему улыбнулась. «Расскажи мне что-нибудь на прощание», — попросила она. В ее голосе я услышал мольбу, да такую, что сам был готов сесть за перо и сочинить поэму в честь Снежной Королевы. Баке ненадолго задумался, прыгая на бледных женских ладонях, но уже через несколько секунд выдал. «Свет лунных камней, проложить путь в мир богов, покойся, любовь». «Да», — томно прошептала Юкионна, прикрыв глаза и спокойно улыбаясь.